Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Здравствуй, Марусь. Как тут мой квартирант поживает? Не обижаете его? Да он сам кого хочешь обидит. Это ты о чем? А вчера молодуха от него еле ноги унесла. Ну, это дело молодое. Если б у меня батя там сидел, ко мне б тоже бабы. Так что не болтай лишнего. Антон! Антон! Это Валерий Иванович! Вы простите, что так, без предупреждения! Антон! Матушки. Марусь, иди скорее сюда. Кто это? Павлов, квартирант мой. Москвич. Из Москвы приехал. Угу. Антоном звали. Кто обнаружил труп? Я обнаружил. Заглянул в окно, а он здесь лежит. Лицо разбито, в крови. Но я уже заходить не стал, стал вас дожидаться. Я бы все равно ему уже не помог. А как давно он снимал у вас жилье? Ну, с месяц уже. Вот сегодня решил проведать, как обустроился. Денюжку взять. А он, товарищ милиционер, тут такое дело. Какое? Павлов этот, Антон. Он Антон Дмитриевич. Не поняла. Это не просто Павлов. Давайте ближе к делу. Это сын министра торговли Дмитрия Васильевича Павлова. Зря вы так. Он мне фотографию показывал. Он и Хрущев рядом. Фотография при нем была. Вы поищите. Хорошо, хорошо. Вы успокойтесь, присядьте. Что думаешь, Андрей? А, трупу не меньше суток. Избили сильно. Лицо вообще в смятку. Убийца либо не хотел, чтобы парня опознали, либо тут что-то очень личное. А чем это его так изувечили? А, вот этим. А, коньяк был армянский. А, такой продукт извел. А фотография была при нем? Какая? С Хрущевым. Не понял. Товарищ вот утверждает, что это сын министра Павлова. Да. Хозяин дома не мог сказать, чем занимался постоялец и зачем приехал в Киев из Москвы. Опергруппа не нашла документов убитого. Понять, приходился ли он сыном министру торговли, затруднялись. С одной стороны, никаких фактов. С другой стороны, на месте преступления нашли бутылку легендарного армянского коньяка «Двин». Не будет преувеличением сказать, что каждая такая бутылка в те годы была на особом учете. Встретить ее в домах простых смертных можно было крайне редко. Коньяк «Двин» был создан в начале 40-х. Его презентация прошла в 43-м году в Тегеране на конференции Сталина, Черчилля и Рузвельта. Там премьер-министр Великобритании Черчилль пристрастился к напитку. Поставки коньяка для него контролировал лично Сталин. В колхозах и совхозах Араратской долины идет сбор винограда. В 50-е годы за бутылку «Двина» просили 80 рублей, при средней зарплате 700 рублей. Богатый урожай вырастили в совхозе «Двин». Но и по такой цене коньяк можно было достать только в спецраспределителях или же в самой Армении. Однажды сэр Черчилль заметил, что знаменитый Двин утратил свой уникальный вкус и высказал Сталину недовольство. Оказалось, что главный технолог производства Маркар Седракян уже год как находился в ссылке. Мастера тут же вернули в Ереван и восстановили в должности. Это одежда убитого? Да, только у него костюмы были хорошие, аж два. Их нету. Пальто дорогое, на заказ шитое. Его тоже нету. И чемодана его нету. Иван, составь список пропавших вещей со слов свидетеля Лукаша. Хорошо. Что у тебя там? Облигации. 100-рублевые. Под диваном лежали. Ваши? Тогда тоже приобщай к делу. Хорошо. Это парня этого. Давайте на улицу выйдем. Там поспокойнее будет. Откуда вы знаете? Соседка Маруся Горюнко вспомнила, что неделю назад она заглянула в соседское окно и увидела целую пачку таких облигаций. Молодой человек был явно недоволен тем, что Маруся это заметила. Картошечку надо! Не надо, спасибо! Уйдите! Так я к нему по-хорошему. А он сядет в машину, уедет. Нет его час, другой, третий. Потом приезжает, такой же хмурый, как и был. Погодите, так у него машина была? Да нет, возил его кто-то из местных. А номер запомнили? Нет, я не помню. Может быть, марку? Да не разбираюсь я. Но эта машина приезжала за ним регулярно. Клавдия Ивановна, вот в коридоре нашел. Вроде бы женский. Да, женский. Дорогой. Пошил. Скажите, женщина бывала у него? Бывала. Приходила одна такая. Медленная. Важная. Соседка сообщила, что в день убийства видела, как эта же женщина буквально выбежала из дома. Эй, аккуратнее! Марусе было любопытно узнать, что там произошло. Но войти в дом к недружелюбному соседу она так и не решилась. Так это что, она его? Оставьте это нам. Как думаешь, Гриш, могла женщина? Не думаю. Хотя женщина в порыве гнева и не на такое способна. Сыщики первым делом проверили алиби хозяина дома. В момент убийства мужчина со своими друзьями делал ремонт в квартире сестры. Никуда не отлучался, был все время на виду. Решили сосредоточиться на людях, которые контактировали с убитым. На хозяйке этого сшитого на заказ берета и водителе новенького черного москвича с местными номерами. Как рассказывали соседи, именно такая машина регулярно заезжала во двор за мужчиной, который называл себя сыном министра Павлова. Пока устанавливали первых двух, отправились в ателье Интпошива. В комоде нашли квитанцию оттуда. Хозяин дома вспомнил, что при заселении постоялец спрашивал о хороших ателье в городе, таких, где обшивают начальство. Добрый день. Здравствуйте. Только у нас сейчас много заказов. Если вы готовы ждать месяц, а то и больше. Майор уголовного розыска Клавдия Кожан. Вы Ларина. Ну зачем же так официально? Обслужим по высшему разряду. Что будете шить? Вы не поняли. У меня к вам вопросы по делу. Давайте отойдем в сторонку. Давайте. Присядьте. Взгляните, вот это ваша квитанция, здесь стоит ваша фамилия. Да, квитанция наша. Я даже помню этого клиента. Такой интересный молодой человек из Москвы, Антон. Он шил у нас пальто и костюм, но он остался абсолютно доволен. Что вы знаете о нем? Ну, кажется, сын какого-то большого чиновника. Красавчик. Наши девчонки все ему глазки строили. Да и клиентки тоже. Вот это ваша вещь. Вышили. Откуда он у вас? С Евдошей что-то случилось? Кто такая эта Евдоша? Ну, Евдокия, живага. Она еще с этим Антоном у нас на примерке познакомилась. Это точно? Да точно. Она заказывала платье и этот берет как раз. Кто это, милая девушка? Забудьте. Боюсь, не смогу. Встреча произошла 3 недели назад. Ну, серьезно. У нее муж заведующий торговой базой. Очень влиятельный человек. Ну, не влиятельнее моего папы. Министр торговли Павлов. Слыхали? Евдокия понравилась клиенту буквально с первого взгляда. Девушка, я не могу удержаться. Вы восхитительны в этом наряде. А потом после очередной примерки я видела, как Евдоша с этим Антоном уехала на его машине. Машине? Да. Черный москвич? Да. Говорите, Евдокия Живаго замужем? Да. Так что случилось-то? Если нужно будет, мы вас вызовем. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Версия убийства на почве ревности казалась майору Кожан наиболее вероятной. Оскорбленный муж вполне мог жестоко избить своего соперника, изувечив при этом лицо. Но одна деталь смущала Клавдию Ивановну. Она не вписывалась в логику преступления, а именно пропажа костюмов и пальто жертвы. Хорошо обеспеченному зав базы чужая одежда точно была не нужна. В тот же день Кожан допросила местную модницу Евдокию Живаго. Да-да, войдите. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, садитесь. Евдокия, что это у вас? Ревнивый муж? Нет, что вы, это я сама по неосторожности. А может быть, муж узнал о вашей любовной связи с заезжим москвичом? Нет, что вы, нет у меня никакой связи. Евдокия, давайте говорить откровенно. Вас видели, убегающий из дома, где уже был труп Антона Павлова. Так что я думаю, что в ваших же интересах говорить правду. Вы что, думаете, что это я его? Ну, это вы мне скажите. Хорошо, я все расскажу. Только прошу вас, не трогайте мужа. Он даже не знает, что Антон мертв. Антон, я здесь. Ну, чего не встречаешь? Антош, что с тобой? Евдокия призналась, что в тот день действительно приходила к любовнику. Они договорились о свидании. Но Антон не выбежал ей навстречу, как обычно. Когда я к нему пришла, он уже был неживой, весь в крови. Страшное такое. Я испугалась и убежала. А почему же вы сразу не вызвали милицию? Я же говорю, испугалась. Я даже никому не сказала, что нашла его там. Скажите, это очень плохо для меня, да? Пройдемте. Куда? В тюрьму? Нет. Тело опознать нужно. Пройдемте. Владелец частного дома Валерий Лукаш, придя к своему постояльцу, обнаружил его мертвым. Лицо жертвы сильно изуродовано. Перед смертью его били. На месте преступления сыщики обнаружили разбитую бутылку дефицитного армянского коньяка «Двин». Хозяин дома утверждает, убитый Антон Павлов, сын министра торговли СССР. Из дома исчезли новые костюмы и дорогое, недавно сшитое на заказ, пальто жертвы. Под диваном сыщики обнаружили 100-рублевые облигации. Соседка сообщила, за несколько дней до происшествия видела у постояльца много таких. А вчера из его дома выбегала молодая женщина. Майор Кожан установила, у погибшего был роман с Евдокией Живаго, женой заведующего торговой базой. Обманутый муж становится подозреваемым в деле об убийстве. Пройдемте, Евдокия. Заходите. Посмотрите, пожалуйста, узнаете ли вы этого человека? Не могу смотреть. Как можно такое с лицом сделать? Все, успокойтесь. Посмотрите на другие места. Возможно, вам этот шрам знаком? Все, закройте. Да, это Антон. Скажите, а его отец, министр, знает уже? Откуда вам известно, что его отец министр? Он что, сам вам сказал об этом? Да. Это ты? Да. А это товарищ Хрущев? Третий сын его, Сережа. Мы семьями дружим. Как? А ты кто? Антон Павлов. Разве я тебе не говорил? Сын министра торговли. Иди сюда. Или ты сыновей министров не любишь? Скажите, Евдокия, а ваш муж знает о том, что вы ему изменяли? Нет, но с Антоном он был знаком. Интересно. Мой муж узнал, что Антон сын министра, и сам попросил меня с ним познакомить. Ну и как? Познакомили? Ну да. Но теперь-то вы понимаете, что у мужа не было причин убивать. У него просто были большие надежды. Хорошо. Пойдемте. Аргументы Евдокии не убедили майора Угро в непричастности ее мужа к убийству любовника. Наоборот, вопросов к заведующему базой Живаго стало еще больше. Майор Кожан уже собиралась выезжать к Живаго на работу, но в этот момент ей принесли вот эту бумагу. Официальный ответ на запрос о сыне министра Павлова. Оказалось, у министра торговли нет сына по имени Антон. Убитый выдавал себя за другого. А вот кем был на самом деле, это вопрос. Добрый день. Уголовный розыск. Ваш завбаза на месте? Ты не видел его машину, уезжала? Нет, за углом стоит. Значит, на месте. Где его можно найти? Ну, его кабинет на втором этаже. Хорошо. Ребят, оглядите здесь. Угу. Я подумаюсь. Какая у него машина? Москвич. Москвич какого цвета? Синий. Завбазы Борис Живаго не отрицал своего знакомства с убитым. Но отзывался о нем без уважения, даже с некоторым раздражением. Майор Кожан поинтересовалась, где находился заведующий торговой базой 3 дня назад. Здесь на базе был? Где мне еще быть? С бухгалтером Григоряном товар принимали. Большая партия пришла. До вечера оформляли. Постойте, почему меня об этом спрашиваете? Вот этот человек был найден убитым. Как убит? Не может быть. С Антоном встреча сегодня в ресторане назначена. Деловая. Придут очень влиятельные люди. Что же я им теперь скажу? Странно. Еще минуту назад вы, кажется, без особого уважения отзывались о нем. Двин? Хороший коньяк, дефицитный. В доме убитого был такой же. Так это мы ему его и подарили. Бухгалтер Григорян по своим каналам напрямую с Ереванского завода достает. А вот и он, Григорян. Здравствуйте. Входи, Артур. Добрый день. Беда случилась. Что? Антон убит. Как убит? Пока майор общалась с заведующим и бухгалтером, оперативники обходили территорию базы. Сыщики рассчитывали выяснить у сотрудников, где был их начальник в день убийства. Да вроде чист наш заведующий. Весь день на месте. Базу не покидал. Люди его постоянно видели. Ты же делал описание пропавших вещей? Угу. Тебе пиджак вон на том парне. Не кажется знакомым? Слушай, парочка. Давай к товарищу, узнаем, откуда у простого рабочего такой дорогой пошив. Я сам! Огонь потуши! Облигаций, чтобы мне ладно. Вот что удалось спасти в костре. Оперативник Скляренко обнаружил остатки сгоревших облигаций. Интересно, что в доме убитого накануне преступления соседка видела огромную стопку таких же. Облигации в то время считались ценными бумагами. Советское правительство имело практику брать в кредит деньги у населения. Делалось это как раз через такие вот билеты. Чтобы стимулировать покупку облигаций, правительство устраивало, как бы это сейчас назвали, рекламные кампании. По облигациям госзайма производились не только денежные выплаты, но и разыгрывалась денежно-вещевая лотерея. Все это давало почву для шуток. Вот по этому утвержденному эскизу, вот на этом щите, 3 метра на 4, необходимо изготовить транспарант. В романе «12 стульев» пароход, на который под видом художников попали Остап Бендер и Киса Воробьянинов, участвовал именно в таком агитационном круизе. Собственно, Бендер и должен был нарисовать плакат, призывающий покупать облигации. Сейчас вытурят. За что? В марте 1957 года, когда и случилось убийство, по репутации облигаций госзайма был нанесен серьезный удар. В этом году остановили розыгрыш выигрышных билетов, а главное, прекратили выплату процентов на целых 20 лет. Давай, расскажи майору, зачем москвича убил? Только не говори, что из-за пиджака, ладно? Товарищ майор, я никого не убивал. Руки ей покажи, ну! Ссадины очень характерны для драки. Ладно. Был я у этого Павлова. Бил его. Что мне до московская? Решил, что умнее всех? Слушай сюда. Всем плевать, что ты сынок министерский. Да расскажи. Черт. Да. Пиджачок на наши деньги купленный. Компенсация. Деньги утром. Ну, когда уходил, москвич был живой. Зуб даю. Оставь себе, пригодится еще. Может, кто выбьет? Ты зачем человеку лицо бутылкой изуродовал? Ясное дело, что после такого он долго не протянул. Да вы что? Не бил я его бутылкой. Руками, так вот, легко, профилактически. Куртка где? На складе. Гриш, забирай на экспертизу. Поднимайте его в отделение, поедем. Пойдем. На куртке грузчика Седых не было крови убитого. Это смутило экспертов, ведь лицо жертвы сильно изувечили. В кабинете майора Кожан Степан рассказал, почему избил московского гостя. Стало понятно, почему в доме убитого было так много облигаций. Спекуляция облигациями не была какой-то особо хитрой аферой. Обычное дело. По данным милиции, в то время практически на каждом рынке страны велась незаконная купля-продажа билетов. Люди, желающие хоть как-то вернуть свои деньги, приносили облигации торговцам и без проблем получали от 6 до 10 рублей за 100-рублевку. Дальше мелкие спекулянты перепродавали билеты более солидным скупщикам в крупных городах. Видимо, так называемый сын министра Павлова относился именно к этой категории спекулянтов. Продолжайте. Москвич этот, Антон, говорил, что скоро последний крупный розыгрыш по займам. Ну все, заморозят. Это же деньги, товар. Главное, отчитываться никому не надо, откуда что взял. А почему он поверил этому Павлову? А он себя там в Москве в таких кругах вертелся. С семьей Хрущева дружил. Фото с ним показывал. Чего же не поверить? То есть он посчитал его информацию надежной и дал ему денег? Да. Еще говорим, что его водитель таким образом москвич свой выиграл. Так ты что, у директора базы на побегушках? А я не простой грузчик. Боря Живаго мой одноклассник. Мы с ним с детства вместе. Он голова, я руки. Черт. Теперь вляпались. Я же тоже в эти облигации вложился. А ну он как вышло. Так что, прогорели наши денежки? Ну что ты хочешь, Степ? Ты денег меньше дал. Да, плохие новости. Мои московские друзья сказали, что через месяц правительство сделает заявление. И народу объявят, что нам еще лет 20 не видать процентов по займам. Степ, давай, наверное, бегом к этому сыну министра. Надо деньги возвращать. Припугни его. Ты же умеешь. Ты уверен? В этом не только мы прогорели. В облигации вложили деньги мои друзья. А это очень серьезные люди. Понял. Адресок сыночка этого давай. Хорошо. Задержанный Степан Седых рассказал, что Антон Павлов обманул его. Всучил крупную партию облигаций, зная, что выплат по ним уже не будет. Седых с друзьями отдал за эти бумажки огромную сумму. В тот вечер Седых пришел к Павлову, чтобы вернуть свои деньги назад, но в доме их не нашел. Степан предположил, что Антон успел вывести их на черном москвиче и где-то спрятать. Автомобиль в тот вечер стоял во дворе дома Павлова. Двигатель был еще теплым. Майор Кожан вспомнила, когда группа прибыла на место, никакой машины во дворе уже не было. Эта информация в корне меняла дело. Значит, в момент совершения преступления неподалеку от дома был кто-то третий, кто забрал москвич со двора. Майор Кожан попросила задержанного более детально описать события того вечера и автомобиль, стоящий во дворе убитого. Седых вспомнил. Это был черный, абсолютно новенький москвич с синими шторками на окнах. Черт, шторки повесил на кухне. Степан открыл машину и тщательно обыскал ее, но денег не нашел. Бабок-то нету. Двигатель машины был теплый. На ней недавно ездили. Майор Кожан решила проверить информацию о выигрышах автомобилей в лотерею по облигации госзайма. Вдруг так называемый Павлов не врал новым знакомым об удаче своего водителя. Оказалось, в прошлом году такой «Москвич-401» действительно выиграл некто Маслак Геннадий Федорович, проживавший в городе Боярка, недалеко от Киева. Оперативники отправились туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Уголовный розыск. Маслак Геннадий Федорович здесь проживает? Проживает, так. Но его нет. Будет когда? Это самой хотелось бы знать. Вот почитай, пятый день как нету. Так а в милицию что не обратить? Так шопер он. Ой, бывало и через неделю только приезжает. Ну это ж дело такое, знаете, вот смотря кого сейчас возит. И кого сейчас возит? Ну, знаю, что какого-то молодого начальника, столичного, с Москвы. Правда, как зовут, не знаю, не спрашивала. А скажите, у Геннадия Москвич с такими синими шторками? Да, со шторками, сама шила. А вы откуда про шторки-то знаете? И про сына мне ничего не говорите. А что с Генкой? Ой, чуяло мое сердце. Он же, знаете... Года два назад с обрыва сорвался в реку на мотоцикле. Ногу поломал. Столько операций сделали, пока он ходить стал. Боюсь за него. Неужто нога в двух местах поломана? Вот тут-то и туточки. И он все по той дороге над обрывом ездит. А я каждый раз переживаю. Ой, нет, ну вы мне скажите, что с Генкой-то? Не волнуйтесь, Серафима Федоровна. Мы и сами не знаем. Будем его искать. До свидания. До свидания. Гриш, ты про то же, что я подумал? Ага. Ребят, что у вас? Труп, который нашли на месте преступления, со шрамом на ноге. Ну? Мамка водителя говорит, что сын пару лет назад в аварию попал. Операция, все такое. Операция, я так понимаю, на ноге. Вот именно. Судя по всему, он-то в морге у нас и лежит. Значит так, привести мать водителя на опознание тела, параллельно с этим продолжать искать черный москвич с синими шторками. Пускай прочешут все деревни вокруг Боярки. Овраги, лесочки, озера. Работаем. Машина Маслака нашлась через два дня, утопленная в реке под обрывом, но трупа водителя в ней не было. В багажном отделении мешок с облигациями. В салоне автомобиля пальто, подходившее по описанию под то, что пропало у так называемого сына министра. На пальто, несмотря на долгое пребывание в воде, все еще можно было разглядеть следы крови. Но главная находка оперативников – фотография, обнаруженная в кармане пальто. Теперь майор Кожан знала самозваного сына министра в лицо. Что по трупу? Водитель Маслак. Мать опознала. Это подтверждало имевшуюся догадку. В доме на самом деле нашли труп водителя, а не так называемого сына министра. Так получается, у нас есть фотоубийца. Андрей Геннадьевич, что по экспертизе фотографии? Настоящая? Не хочу расстраивать, но фотография настоящая. Товарищ майор, что вы же с мандаринами носитесь? В цедре мандарина есть много эфирных масел, которые стимулируют работу мозга. Кто же он такой? Что делает на фотографии рядом с Никитой Сергеевичем и его сыном? Клавдия Ивановна, думаю, нужно искать среди друзей сына Хрущева. Владелец частного дома Валерий Лукаш, придя к своему постояльцу, обнаружил его мертвым. Хозяин дома утверждает, убитый Антон Павлов – сын министра торговли СССР. Под диваном сыщики обнаружили 100-рублевые облигации. Из Москвы приходит сообщение. Убитый самозванец. У министра торговли никогда не было сына по имени Антон. Майор Кожан выясняет, псевдо Павлов продавал облигации госзайма. Недавно они обесценились, но он успел сбыть большое количество билетов госзайма заведующему торговой базой Борису Живаго и его высокопоставленным друзьям. Живаго направил к обманщику грузчика базы Степана Седых, чтобы тот вернул их деньги. Именно грузчик избил самозванца и украл его вещи. Но денег так и не нашел. Седых вспомнил одну важную деталь. В вечер, когда он пришел к псевдо-Павлову, во дворе дома стоял новенький черный «Москвич». Выяснили, автомобиль принадлежит Геннадию Маслаку, жителю Боярки. Недавно он устроился водителем к так называемому сыну министра. Мать Геннадия сообщила, сына уже нет 5 дней. Экспертиза показала, труп, найденный в доме Валерия Лукаша, это Геннадий Маслак. Клавдия Ивановна, думаю, нужно искать среди друзей сына Хрущева. Что ж, ты предлагаешь поехать к генсеку домой и показать ему фотографию? Ну, не домой, конечно. А вот и университет с преподавателями и студентами пообщаться стоит. Майор Кожан волновалась. Ее пугала перспектива искать убийцу в ближайшем окружении руководителя страны. Сын Никиты Хрущева Сергей учился в Московском энергетическом институте на 4-м курсе. Так называемого сына министра на кафедре хорошо знали, только под другой фамилией. Человек на фото – некто Кравцов, однокурсник Сергея Хрущева. Его отчислили после 1-го курса, а снимок этот сделали после 1-й сессии. Тогда все студенты поехали к Сергею на дачу. Неожиданно туда же прибыл и Никита Сергеевич. Адрес Кравцова взяли на кафедре. Его задержали в собственной квартире в Москве. Ну что, Кравцов, думал, что похоронил себя под именем сына министра Павлова, и никто тебя не найдет? Да, твой план почти удался. Да вот только исполнил ты его небрежно. Дурацкая фотография. Я ее везде искал. Да, заметая следы, проверь карманы. Потеря фотографии еще... не преступление. А больше у вас на меня ничего нет. Есть. Рубашка, в которой ты совершил убийство. Странно даже, что ты ее не выбросил. Любимая, что ли? Так надо было чаще стирать. На манжетах рубашки, найденной в московской квартире Павлова Кравцова, экспертам были обнаружены микробрызги крови и коньяка. Того самого. Армянского двина. А также кровь, которая совпадает с группой крови убитого Маслака. Маслак сам виноват. Он не оставил мне выбора. Павлов понял, что информация о прекращении выплат по госзаймам скоро просочится. Аферист с чемоданом денег спешно поехал на вокзал. И только на вокзале понял, что... паспорта нет. Я оставил вещи в камере хранения и вернулся домой, чтобы его забрать. Антон, где деньги? Меня из-за них избили. А ты мне должен теперь в 3 раза больше. Паспорт ищешь, да? Так паспорт у меня. Заплатишь, отдам. Антон, сюда. Тебя найдут. Я твой московский адрес на Таганке серьезным людям сдам. Тебя убьют, Кравцов. И тут до него дошло, что водитель знает не только его настоящее имя, но и настоящий адрес. Увидел в паспорте. Маслак был мертв. Лже-Павлов понял, теперь его будут искать за убийство, а если не его? Оценив, насколько они похожи с убитым фигурой и прической, Антон решил изуродовать лицо водителя. Пусть теперь ищут убийцу сына министра Павлова. Почему ты избавился от машины Маслака, мне понятно. Ты хотел, чтобы все подумали, что убийца именно он. Ну вот почему именно таким способом? Я спешил. Мне нужно было побыстрее убраться из города. А других подходящих мест я не знал. А этот обрыв мне сам Маслак и показал. Рассказывал, как он там на мотоцикле разбился. Ну что ж, спасибо. Машину мы очень быстро нашли. Это была моя самая большая ошибка. Кури, Кравцов. Антон Кравцов, представлявшийся сыном министра Павлова, был осужден за убийство Геннадия Маслака. Суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Грузчик Степан Седых, благодаря сотрудничеству со следствием, отделался условным сроком за избиение. Борису Живаго пришлось уволиться с торговой базы. Влиятельные друзья не простили ему потери своих денег из-за знакомства с так называемым сыном министра. Сам же Живаго обвиняет во всех неприятностях свою жену Евдокию.